Серые пятна камня на склонах. Я сбросил ход, перевел кобылу на шаг и спустился зигзагом вниз. Земля тут сыровата, скользко. Привязал звездочку к кусту, надел торбу с овсом. Жуй, работница. До тайника дошел быстро. Все как оставлял. Никого. Ни следа. Камень лежал ровной кучей в укрытии, как будто его и не трогали. Ну тогда поехали. Я положил ладонь на первый блок. Один за другим камни уходили в мой сундук. Я только успевал считать и перехватывать руками, чтобы не сбиться с темпа. На 24-м сундук привычно уперся. Предел по объему. И это при том, что перед поездкой я почти все вещи вынес из сундука и сложил дома, в сарае. «Как и в прошлый раз», — хмыкнул я. Выпрямился, размял спину и оглядел остатки. «Итак», — начал считать вслух, — «всего нужно примерно 230 блоков. Уже нарезано 48. Попыхтеть еще придется, но если делать по 2-3 ходки в день, за неделю управлюсь». Оставался главный вопрос. Как легализовать появление этого камня во дворе? Если такой объем вдруг просто появился, вопросов будет много. Да и форма у блоков правильная, заводская. В этом времени такой ровный камень еще пойди сыщи. Тут целое производство надо объяснять. С легализацией решил так. Сделать ее хотя бы частично. Вопросы, конечно, будут. Но кто у нас побежит с линейкой и счетами? В сундук у меня влезает 24 блока. Каждый примерно по 40 кило. Значит, за раз я могу утащить почти тонну. А телега, которую хотел у Трофима одолжить, тянет около 45 пудов. То есть килограммов 700 с хвостиком. Вот и выйдет просто. Часть камня на телегу, часть в хранилище. Для вида сделаю несколько рейсов, чтобы никто не шептался. Мол, из воздуха появилось. А откуда песчаник взял, легенда готова. Наши и так знают, что я в балку ездил разведывать. Скажу, наткнулся на пришлых умельцев, заказал им, они и напилили. Пусть проверяют, если охота. Правда, провернуть все это надо быстро. А то найдутся ухари, которые тоже к тем несуществующим умельцам потянутся. И тогда вопросов станет больше. Я еще подумал, может, зря переживаю? Первый же рейс показал. Не зря. На выезде из балки дорога после дождей раскисла. Одно колесо жухнуло в яму почти по ступицу. Лошадь дернула, зафыркала, камень глухо грохнул, телега кренилась. «Стой!» — рявкнул я, сам едва не полетев в грязь. Пришлось разгружать телегу полностью, иначе не выберешься. Грузчики мне не нужны. Сундук выручал. Я вынес его на пожухлую траву, скинул туда все камни с телеги, а когда с горем пополам вытянул ее из ямы, вернул камень обратно на место. На вид будто и не трогал ничего, а руки в глине по локоть. У брода поджидала еще одна неприятность. Навстречу вывалился пахом. Из тех соседей, кто нос в чужой сует охотнее, чем в свое хозяйство. «Это что ж ты, Григорий, за камни такие возишь?» Прищурился он, глядя на аккуратные блоки. «Где добыл? Я таких и не видывал». Пришлось включать легенду. «Песчаник, дядька Пахом», — махнул я рукой. «В балке пришлые с дальних мест промышляют. Камень пилят кому надо. Я их случайно заприметил. Вот и договорился». Пахом хмыкнул, бороду поскреб. «А место-то покажешь? Может, и мне кое-чего понадобится». «Покажу», — кивнул я. «Только видишь, зима на носу. Дороги скоро совсем раскиснут. Вывести ты все равно не успеешь. Лучше лето дождись. Да и работники те, думаю, на зиму уже уходят». Пахом покрутил башкой, задумался, но спорить не стал. Отмахнулся. Мол, добре. А я себе галочку поставил. Не один он такой. Весной про умельцев вспомнят многие. Значит, надо поспешать. Камень вытащить весь и тему эту притушить». Уложился, как и планировал, в неделю. Спасибо бурсаку. Телегу дал, да и лошадку к ней приученную. Трофиму в благодарность я вручил старенькое ружье из трофеев. Он поначалу отнекивался, но я настоял. «Бери, даже не думай. Ты меня шибко выручил. А у меня после горцев да варнаков этого добра, как у дурака махорки. Не обеднею». «Благодарствую, Гриша». Трофим аж светился. «Коли помощь какая потребуется, ты и зови». Чтобы успеть до холодов собрать ледник, я подключил и Трофима, и Проньку. Печник Ефим тоже захаживал. Советовал, как блоки лучше укладывать, как щелей не наделать. Мирон явился на третий день, как я и просил. Плотник, как всегда. Старенький зипун, топор за поясом. Окинул взглядом яму и поднявшуюся кладку, кивнул. «Просторно!» — буркнул. «Добрый ледник будет!» И правильно задумал. «Ход с северной стороны. Еще тебе пару больших горшков с солью надо в него поставить. Влагу тянуть станет. А при нужде на просушку вытащишь». «Сделаю, дядь Мирон». В итоге площадь вышла примерно 4 квадрата. Мне за глаза, не на армию же провиант держать. По высоте в полный рост стоять смогу. Когда время подошло, начали делать накат из бревен. Сидор с Пронькой таскали, Мирон подгонял по месту. Бревна легли плотно, без зазоров. Сверху настелили доски, потом промазали глиной и закрыли дерном. Дерн Пронька возил пластами, срезал неподалеку от станицы и тянул на телеге. «Так и зимой не промерзнет, и летом холод держать будет», — пояснил плотник. «И не провалится никто в твой погреб, случись что». Когда крыша была почти готова, принялись за тамбур. «Слушай, Мирон», — показал я руками, — «вот тут перед входом еще бы пристройку, чтобы дверь не сразу на улицу выходила, а через маленькую комнатенку». Плотник хмыкнул, но спорить не стал. «Сделаем. Ты, главное, материалом обеспечивай», — усмехнулся он. «Добре выйдет». Отмерили, вкопали столбы, на них ляжет крыша. Проем ровно под дверь. Получилась небольшая кабинка, по размеру чуть больше нужника, который Мирон еще летом поставил. Открываешь дверь, и почти сразу лестница вниз. Ступеньки не широкие, как и планировал. 80 сантиметров, но спускаться удобно. Крышу тамбура тоже накрыли черепицей, и вся эта конструкция, как и прочие постройки во дворе, выглядела добротно. С дверями Мирон повозился отдельно. Я просил, чтобы нижнюю, в сам ледник, сделал плотнее, без щелей. Утеплили войлоком, сверху холстом прикрыли. «Холод держать будет, Гришка, не переживай», — уверенно сказал мастер. Из трубы, что осталось от водопровода, соорудили вентиляцию. Мирон сделал к ней крышку, чтобы вода лишняя не лилась, и закрыть при надобности можно. «Гляди, тяга есть, сырость уходит». Мирон поднес горящую щепу к отверстию в потолке. «Только зимой прикрывай основательно. С умом все делать надобно». Внутри тоже все было готово. Вдоль стены поставили стеллаж в 2 яруса, нижний под горшки, крынки, катки, верхний под корзины и мелочевку. Над входом, под самым потолком, вбили железные крюки. На такие, если приспичит, и тушу повесить можно. «Ну что, хозяин, — сказал Мирон, — принимать работу будешь?» «Буду, — кивнул я. Зимой обкатаем по полной. Оставалось дождаться морозов и набить лед слоями. Отметили большое дело ужином, со всеми, кто помогал. Я решил сделать плов. Специй, правда, не всех хватало. На рынке в Пятигорске все можно найти, но из головы вылетело, а когда вспомнил, уже поздно. Пришлось кашеварить из того, что было под рукой. Аслан помогал, и вышло вкусно. Бригада оценила. А я себе зарубку сделал. Затариться специями впрок на всякий случай. Поесть я люблю, да и сам у печи постоять не против, только чтоб под руками было потребное. И все это время я занимался не одним хозяйством. Слава богу, никто не дергал. Атаман будто и вовсе забыл о моем существовании. И я был этому рад. Каждое утро тренировки с Пронькой. 3 раза успел позаниматься с Яковом. И чуть ли не через день ездил на выселки к Семену Феофановичу. С этим старым мастером мы сошлись быстро. Рука на клинке крепла, связки ложились чище. Только времени катастрофически не хватало. И Семен Феофанович мне это напоминал каждый раз, бурча себе под нос. И вот на занятиях вылезло одно странное открытие. Связано оно было с моими шашками. Мы с Феофановичем разным оружием пользовались. Он давал мне свою учебную. Клинок добротный, правильный, без выкрутасов. Я отбивал связки, вроде выходило. Движения все равно чувствовались угловатыми, будто через силу. «Руку расслабь», – ворчал Семен Феофанович, обходя меня кругом. «Не серпом машешь, головой думай». В тот день мы пару раз прошли простую связку. На третий я все же опоздал, и он мягко, но ясно опустил шашку мне на плечо. «В бою уже без руки остался бы», — сухо сказал он. «Соберись, Григорий, вроде не девка с ухватом». Я помялся, потом отложил учебную и взял свою, родовую. Ту самую, что пришла со мной из другой жизни. По большому счету, мое желание стать мастером в бою на шашках в первую очередь связано с тем, чтобы в полную силу пользоваться этими 2 родовыми клинками. «Позволишь с этой, Семен Феофанович?» – спросил я. Он глянул, бровью дернул. «Если голова не варит, то все едино, какой клинок в руках, казачонок». Мы начали тот же самый комплекс. И вдруг все встало на места. Те же движения, та же связка. А тело будто вспомнило, как надо. Шашка пошла легко, без сопротивления. Я сам не понял, как, а уже оказался у него за спиной. Его клинок отбросил в сторону, свой остановил у ребер. Не касаясь, конечно. Старик застыл на миг, потом шагнул назад и внимательно посмотрел. Сначала на меня, потом на мой клинок. «Хитрая у тебя сталь, Гриша», – протянул он. «Непростая. Береги ее. Такую ни за какие деньги не купить. И голову тоже береги». Я отчетливо осознал разницу, если пользуюсь своими родовыми клинками или любыми другими. И она была довольно заметна. Раньше я как-то интуитивно тянулся к шашке. Понятное дело, что скорострельность и дальность боя огнестрела будет расти с каждым годом, и роль белого оружия при этом станет уменьшаться. Но тяга к нему вовсе не из отрицания этого знания исходит. Где-то на подсознании ощущаю родство именно с этими клинками. В очередной раз взял обе шашки в руки. Амбидекстром я не был, и чтобы научиться достойно владеть двумя клинками в реальном бою, это нужно потратить годы на тренировки. Но сейчас, держа их в руках, я чувствовал с ними связь. Ее сложно объяснить, но будто они наполняют меня какой-то энергией, и в то же время я с ними делюсь своей. Она словно циркулирует от рукояти одной шашки к другой через мое тело. Я прикрыл глаза и вспомнил деда в станице Волынская из той жизни. Его слова, которые он произносил перед смертью и вспышкой, что переместило мое сознание в это время. На мгновение мне показался образ воина, который шел по полю. В его левой руке был старый пистоль, а в правой – знакомый клинок. Лицо я узнал. Это было мое лицо из прошлой жизни, но со шрамом на щеке. Вдруг откуда-то с неба на воина спикировала птица, а он даже бровью не повел, продолжая свой размеренный шаг. Не знаю как, но я понял, что это и есть мой пращур Алексей Прохоров, о котором говаривал дед Игнат. В этот момент меня будто обдало ветром, и я открыл глаза. Передо мной на земле сидел хан. Глава 13. Письмо от Афанасьева. «Ну что, внучок, выспался? Что-то ты сегодня припозднился. Всегда в это время уже носишься, как оглашенный, а тут валяешься. Не приболел чай?» «Нет, деда, все хорошо», — улыбнулся и потянулся я. «Отдых тоже нужен. Вчера знатно в бане попарились. Вот сегодня и решил немного полениться». «Ну ты гляди, коли в меру, то и можно». Дед поправил усы и втянул дым из трубки. Я еще немного посидел, глядя, как в окно пробивается утренний свет. Вспомнился старый казак, который когда-то подбросил меня на телеге по тракту, сократив путь от Георгиевска до Пятигорска на 10 верст. «Дед!» Я перевернулся к нему. «Давно хотел спросить, правда ли, что ты у имама Шамиля кошель увел?» Игнат Ерофеевич только фыркнул. Брови полезли вверх. «Ох ты ж!» – протянул он. «Дошло и сюда, значит». Он на миг задумался, потом махнул рукой. «Да брешут это, внучек! На кой мне его кошель? Я тебе что, дать какой по карманам шарить? Я тогда еще сам молодой был, только службу начал». «Так выходит, и не было ничего?» – уточнил я. «Кошеля не было!» – кивнул дед. «А вот самого его... Шамиля этого видал несколько раз. Давненько было, 30, а то и 40 прошло. Это еще до того, как он горцев под свое знамя всерьез собирать начал». Он перевел взгляд куда-то в сторону, будто что-то вспомнил. «Часто тогда с горцами резались». Лицо у деда сразу посуровило. «Много казаков добрых полегло, да и горцев немало. Ой, да что об этом вспоминать?» Он махнул рукой, положил трубку на стол. «Былью уже поросло». Я уже открыл рот, чтобы расспросить, но, увидев его взгляд, себя одернул. Захочет, сам расскажет. Наскоро оделся и вышел на крыльцо. Сегодня 1 ноября 1860 года. Ночью подморозило. По лужам тонкая матовая корочка льда, трава у плетня прихвачена инеем. Крыша, мокрая от утренней изморози, в свете солнца казалась сероватой, будто тронута сединой. Далеко за станицей горы вырисовывались сумрачными силуэтами. На самых высоких вершинах проступали бледные пятна снега. Не сплошной покров, а редкие лоскуты. Воздух был сырой иголкой. Вдохнешь, в носу сразу щиплет, пар изо рта валит. Со дворов тянуло дымом. Слышалось недовольное мычание. Лай собак. По улице лениво тянулась телега с дровами. Колеса чавкали в полузамерзшей грязи, оставляя глубокие следы. Ветер с гор, резкий, пронизывающий, пробирал сквозь рубаху. Я втянул голову в плечи, потер ладони и повернулся обратно в дом. Аленка накрывала на стол, шуршала по хате в своем новом платье. Синим, с вышитым подолом. Пахло жареной картошкой и свежим хлебом. От одного этого запаха желудок свело. Мы сели завтракать. Дед привычно перекрестился, поблагодарил хозяйку за пищу и только после этого потянулся к хлебу. Аслан тоже сидел за столом. После того, как дед переговорил со стариками, велел ему не торопиться, ждать. Аленке старик тоже все разъяснил, поэтому и она теперь смиренно дожидалась, когда по их вопросу решение будет принято. Я тогда еще, слушая его, задумался. Больно уж картина на подачу заявления в ЗАГС смахивает, как в моей прошлой жизни. Там тоже обязательно примерно месяц ждут, пока отношения официально зарегистрируют. А то, мало ли, спонтанно вздумали. Вот и здесь, похоже, их маринуют по такой же программе. Перед глазами вдруг встал штабс-капитан из секретной части штаба, Андрей Павлович Афанасьев. Подтянутый, спокойный, с внимательным взглядом. Как там его рана заживает? Уже должен был восстановиться да выехать в Ставрополь. Надеюсь, у него все будет ладно. Глядишь, когда-нибудь еще свидимся. Я только успел опустошить свою миску, как во дворе послышался голос. «Кто это с утра пораньше?» Дед вскинул голову. В сенях застучали каблуки, дверь приоткрылась, и на пороге показался молодой казак. «Здорово ночевали!» – бодро поздоровался он с порога. Зайдя в хату, он прикрыл за собой дверь, перекрестился на образа в углу, а потом не удержался и бросил взгляд на Аленку. Она в этом платье и правда была хороша. Хоть сейчас на ярмарку веди. Щеки в румянце, волосы убраны, у печи крутится, ухватом ворочает чугун, от которого пар клубами валит. Аслан, срисовав этот взгляд, сразу нахмурился. «И тебе поздорову, Анисим», — ответил дед. «Садись к столу». «Благодарствую, хозяева, да некогда совсем». Он покачал головой, сжимая в руках папаху. «Служба». Он помялся на месте, перевел взгляд с деда на меня. «По делу я», — наконец выдохнул. «Тебя атаман вызывает». «По какому такому делу, не ведаю. Ты уж там сам поспрашай. Да долго не тяни, поспешить велено». Мы с дедом переглянулись. Я только плечами пожал. За последние месяцы у нас с атаманом Строевым дел набралось немало. Пятигорск, хутор под горой, лавка Лапидуса, оружейная история, наш лавочник Костров, Лещинской. Но чего именно сейчас от меня надобно станишному атаману, ума не приложу. «Ну, коли Гаврила Трофимыч зовет, нечего языком чесать». Дед тяжело поднялся со скамьи. «Даешь потом, ступай». «Понял», — кивнул я. Я быстро умылся, сменил рубаху и начал собираться. Натянул бешмет, сверху темную черкеску, застегнул и расправил. Пояс затянул потуже, к нему приторочил кинжал. Шашку просто так я носить пока не мог. Возраст не позволял. Только в боевой обстановке дозволялось. Потрогал рукой кобуру с револьвером, убедился, что все на месте, и только потом нахлобучил папаху поглубже, чтобы ветер с гор не задувал. «Ступай, внучек!» – дед смотрел испытующе. «Надеюсь, скоро вернусь, дедушка!» – буркнул я. Вдохнул холодный воздух, поправил ремень и направился в сторону станичного правления. Станица только просыпалась. Из-за плетня доносилось мычание. Где-то хлопнула калитка, мальчишка гнал корову по улице, спотыкаясь. Когда вошел в правление, снял папаху и шагнул ближе к столу. «Здрав будь, Гаврила Трофимыч!» «И тебе поздорову, Григорий!» – кивнул он. В правлении было прохладно. В углу теплилась печка, но толком еще не растопили, видать. На столе перед атаманом лежала раскрытая книга, чернильница и пара сложенных бумаг. «Да вот дело появилось!» – прищурился Строев, глядя чуть поверх меня, будто прикидывал, с какой стороны подступиться. «Не догадываешься сам? В головы лезть не умею», — развел я руками. «А как научусь, вам первому и скажу». Атаман расхохотался, даже по столу ладонью хлопнул. «Весельчак же ты, Гришка!» — покачал он головой. «Не соскучишься с тобой». Атаман тут же посерьезнел, провел ладонью по усам. «Я уж грешным делом думал, все, тишина, кончилась эта морока», — медленно проговорил он. «А нет, дела старые, в которые ты влез, никак не отпускают». «И что же им опять надобно, этим делам?» Чуть наклонил голову. «Я вроде нигде не нагрешил, или специально сделал вид, что задумался». «Или что?» — приподнял бровь атаман. «Да нет, другое», — хохотнул я, отмахнувшись. «Да ну тебя!» — махнул он рукой, но уголки губ дернулись. Он порылся в бумагах, достал сложенный вдвое лист и, не разворачивая, повертел в пальцах. «В общем так, Гришка», — сказал он уже официальным тоном. «Письмо пришло от Афанасьева». Я невольно выпрямился. Только ведь вспоминал штабс-капитана. «Подробно он ничего не пишет», — продолжал Строев. «Да вот только видеть тебя хотел». «По какой причине? Не ведаю». «Может, сам скажешь? Посвятишь?» «Да нечего мне скрывать, атаман», — я покачал головой. «Все, что произошло, я вам уже сказывал. И про Ставрополь, и про Георгиевск, и свои мысли насчет возможного увольнения Афанасьева со службы». На миг перед глазами встал Андрей Павлович. Бледный, в госпитале, с перевязанным боком. «Что, он приехать хочет?» — уточнил я. «Том-то и дело, что не пишет». Строев, наконец, развернул лист, мельком пробежался по строкам. «Тут он меня просит, чтобы я тебя, значит, в Пятигорск направил». Он постучал костяшкой пальца по строчке. «И чтобы 4 ноября ты там был, как штык, на постоялом дворе у Степана Михайловича в Горячеводской. Вот и все послание». Я на секунду прикинул в уме. «Сегодня 1-е. 3 дня в запасе. Маршрут знакомый. Дорогу знаю. Если без глупостей, вполне реально». «Ну, коли нужно, так не грех и скататься», — сказал я вслух. «Дурью штабс-капитан уж точно маяться не станет». «Угу», — хмыкнул Строев. «Только вот с тобой Якова в этот раз отправить никак не могу». Он откинулся на стуле, тяжело вздохнул. «Заняты они у меня ближайшие 2 седмицы», — пояснил он. «Дело важное. Без пластунов никуда». Я на миг представил, как Яков, узнав, что я снова иду один, начнет ворчать и материться в полголоса. «Будь спокоен, Гаврила Трофимович», — сказал я. «Я и сам до Пятигорска доберусь. Не впервой. Дорогу знаю, людей тоже. Справлюсь». «Ладно», — наконец выдохнул он и протянул мне письмо Афанасьева. «Береги голову, Гришка. У меня запасной для тебя нет». «Постараюсь», — ответил я. Я аккуратно сложил письмо и убрал за пазуху. Поблагодарил атамана, распрощался и вышел из правления. Холодный воздух ударил в лицо. 4-го, значит, быть как штык», — подумал я. «Ну что, Андрей Павлович, видать, судьба нам еще раз пересечься». Времени на раскачку особо не было. 3 дня — это не так уж много, если по дороге что-нибудь пойдет не так. «Ладно», — прикинул я, спускаясь с крыльца. «Сегодня подготовлюсь как следует, а выезжать буду завтра, еще до рассвета. Потороплюсь, к ночи 2-го уже буду в Пятигорске. А если где и заночевать придется, все равно к 4-му поспею». Вечером мы с дедом еще раз все обговорили. Он слушал молча, покачивал головой и только в конце буркнул. «Раз слово дадено, ступай, да голову не теряй». Аленка сдержалась, чтобы не начать причитать. Губы сжала. Аслан тоже виду не подал, только плечи как-то незаметно напряг. Восстанавливался он, к сожалению, не так быстро, как я. Да и состояние, в котором я тогда приволок горца в станицу, было очень плохое. Но поначалу он тоже порывался со мной ехать. «Гриша, давай я с тобой поеду». «Тут, Аслан, останься. За дедом и Аленкой приглядишь. А я не в первый раз», — попытался я всех успокоить. «Съезжу, потолкую с Афанасьевым и вернусь». «Смотри у меня», — проворчал дед, но спорить больше не стал. Начал собираться. Сначала прошелся по своим запасам. Не хотелось тащить с собой лишнее, но и упускать возможность подзаработать в Пятигорске было глупо. Я вытащил из сундука аккуратно смотанные ремни с кинжалами, один горский пистоль, пару почти новых ножей. Нашлись еще и несколько мелочей. Серебряные пряжки, пара колец, один потемневший от времени перстень. Да 3 ружья приготовил на продажу. Все это давно ждало своего часа. Заодно и проверю, сколько там местные перекупщики нынче дают, подумал я. Лишняя деньга в доме не помешает. Отобрал все, что нужно в дорогу и на продажу. В дорожные сумы пошли сменная рубаха, чистые портянки, аккуратно свернутая шинель, небольшой мешочек с крупой и солью, ломоть сала, свежий каравай. Аленка еще подсунула узелок с пирожками. «Чтоб по дороге не на сухарях одних сидел», — сказала она и отвернулась к печи. Лошадей брать решил обеих, еще раз осмотрел сбрую. «Звездочка будет под седло, ласточка под вьюг». Эти двое уже привыкли друг к другу, да и ко мне тоже. Менять их через каждые 5 верст, гоняя по очереди, было куда разумнее, чем гнать одну до упаду, раз уж решил за день добраться. Дорога знакомая крутилась в голове, но расслабляться нельзя. Ноябрь не май месяц. Подмерзнет колея, конь поскользнется и привет. Выезжать решил еще до рассвета. Дед поднялся вместе со мной, хотя я и уговаривал его поспать. В хате горела керосиновая лампа, в печи догорали угли. Аленка подала мне кружку горячего чая и кусок хлеба. «Береги себя», – тихо сказала она, когда я уже одевал бурку. «Не переживайте вы так», – отмахнулся я. Небо еще было черным, только над горами на востоке едва-едва посветлело. В станице стояла сонная тишина. Изредка брехнет собака. Где-то лязгнет засов, да в одном дворе уже рано-рано заскрипели ведра у колодца. Я вскочил в седло, поправил повод, оглянулся. Дед стоял у ворот, сутулясь в полушубке, что я в прошлый раз привез. Аслан с Аленкой чуть поодаль, у крыльца. «С Богом! Ангела-хранителя в дорогу!» — сказал дед и перекрестил меня. Я тронул звездочку, ласточка потянулась следом. Мы тихо выехали со двора и потрусили по темной улице, к выезду из станицы. Рассвет только подкрадывался, и в этой полутьме нужно было быть внимательным. Дорога сразу забрала все внимание. Кочки, промерзшие лужи, черная блестящая колея. Звездочка шла ровно, пар из ноздрей клубами. Ласточка сзади тихонько постукивала подковами, не отставая. Я мысленно прикидывал расстояние. Где можно ускориться, где дать коням роздых, где сменить звездочку на ласточку. Небо понемногу серело. Горы слева и справа вылезали из темноты, как огромные тени. Слева уже чуть брезжил свет, когда над головой знакомо свистнуло. Уже можно было ускоряться, и лошади перешли на рысь. Раздался характерный знакомый крик. «Ну, кто это тут у нас такой ранний?» – пробормотал я, задирая голову. Хан описал круг над дорогой, легко сложил крылья и, не особенно стесняясь, плюхнулся мне на левую руку в перчатке. Звездочка дернулась, фыркнула и попыталась уйти в сторону. «Тише, красавица! Свой это попугай!» Я потянул повод, пригладил гриву. «Не ест он лошадей! По крайней мере, пока!» Хан недовольно щелкнул клювом, попытался клюнуть меня в нос. Я краем глаза видел его желтый глаз. «Живой, внимательный». «Ага, понял», — усмехнулся я. «Тоже в дорогу собрался. А завтрак кто тебе собирать должен?» Я достал из сундука кусок мяса, поднес на ладони. Сокол дернулся, клюнул ловко одним движением и снова уставился на меня, чуть наклонив голову. «Не наглей, товарищ», — сказал я. «У тебя диета». Он возмущенно прощебетал что-то, но все же схватил мясо, расправил крылья и перелетел на ближайшее дерево у дороги. Устроился на ветке. «Ладно, лопай и следи давай», – пробормотал я, раз уж взялся за разведку. Часа через два дорога вывела к броду через небольшую речушку. Звук воды был слышен еще издали. Ее стало гораздо больше, чем летом. В жару этот ручей проезжал, не напрягаясь. И, видать, сейчас вода ледяная, да еще и течение бурное. По берегам серели голые кусты, кое-где валялись обломки веток. Ноябрь давал о себе знать. Вода темная, у самого берега ледяная крошка. Я уже собирался переправляться, как звездочка сама замедлила шаг и фыркнула. Впереди, чуть ниже по течению, показалась телега. Ее явно снесло. Стояла почти поперек русла. Одним колесом еще на мели, другим уже в воде. Лошади рвались, бились в упряжке. Вода била им по брюху, чуть ниже груди. Из кузова доносился детский визг. «Мать вашу!» — сорвалось у меня. Я подогнал звездочку. Ближе картина стала еще веселее. Казаки с такими лицами обычно матерятся, как сапожники, но этот только молча упирался. Стоял в ледяной воде, ухватившись за хомут ближайшей лошади. Пытался развернуть ее грудью к берегу, а та, дурында, обезумев, рвалась вперед на глубину. В телеге трое детей, двое поменьше, один постарше, лет 10. Все вцепились в борта, глаза круглые. «Эй!» — крикнул я. «Стой, не дергай!» Он только головой дернул, но послушался. Замер, тяжело дыша. Я за пару движений соскочил на землю, подвел коней к ближайшему кустарнику, быстро намотал поводья на ветки, проверил, чтобы не сорвались. Хан над головой снова крикнул, заложил круг, как будто тоже нервничал. «Сиди, разведчик!» Бросил я наверх и уже на ходу сдернул с себя бурку. Пояс с кинжалом и револьвером тоже пошел на мерзлую землю. В воде лишний вес ни к чему. «Эй, хозяин!» — крикнул я, уже подбегая к кромке. «Нож есть под рукой?» «Есть, конечно!» Он, не отпуская лошадь, кивнул на пояс у себя. У берега вода показалась терпимой, по щиколотку. Но стоило шагнуть дальше, как ледяные иглы вонзились в ноги. Дыхание перехватило. «По стромке резать надо, слышишь?» — крикнул я ему прямо в ухо. «Эту держи за хомут, а вторую сейчас отпустим, пусть сама на мель уйдет». Он кивнул, будто через силу, и перехватил ремни повыше. Я перерезал одну, вторую. Лошадь дернулась, едва не вышибив из-под ног грунт, но тут же, почувствовав свободу, сама развернулась к берегу и, спотыкаясь, поплыла-пошла в сторону от телеги. Вода поднялась выше пояса. Ноги начало сводить судорогой. Зубы сами залязгали, как будильник. «Тише вы там!» — рявкнул я на детей. «Держитесь за борта, не дергайтесь, а то выпадете!» «А ты, дядя, иди к берегу, сейчас малых принимать станешь!» Крикнул я станишнику, видя, что иначе он от холода просто свалится в воду. Старший мальчишка вцепился крепче. Малые только плакали. Течение било в бок. Телега ощутимо кренилась. Еще чуть, и ее могло окончательно провернуть. «По одному!» – проревел я. «Сначала ты, мелкая!» Я протянул руки, забрал к себе девчонку. Она вцепилась в меня. Ногти, зараза, давно, видимо, не подстригали. Всю шею раздерет. Развернулся к берегу, передал ее казаку, который уже сам выбрался на мель и держался за куст, пошатываясь. «Держи, ребятенка!» Все это заняло секунды, но казалось вечностью. Следом вытянули второго. Он пытался храбриться, но зубы стучали. Одежда мокрая. Остался старший. Телега в этот момент дернулась сильнее. Под днищем что-то глухо стукнуло. Похоже, бревно или коряга какая. Кузов повело, колесо окончательно ушло с мели. Я только успел увидеть, как мальчишку дернуло в сторону. Пальцы соскользнули с мокрого борта. Он будто в замедлении поехал вниз, в воду, хлопнул руками по поверхности и исчез. «Твою дивизию!» — рявкнул я, и сам, не раздумывая, нырнул туда, где видел парня в последний миг. Ледяная вода захлопнулась над головой. Глава 14. Холодная вода. Вода в этой бурной речушке была ледяная. Глаза резануло, дыхание сбило. Вода мутная, разглядеть что-либо чертовски сложно. Я сделал несколько грибков по течению, туда, куда снесло парнишку, и, наконец, разглядел мутные очертания его фигуры. Пацана крутило, как тряпишную куклу, метрах в двух от меня. Я сделал еще пару грибков, ноги тут же свело судорогой. Поднырнул, ухватил мальчишку за кафтан, притянул к себе. Он почти не дергался, видимо, воды уже успел нахлебаться. Я рявкнул прямо ему в ухо. «Держись, малой! Главное, дыши!» Стал выгребать к берегу, выбираясь к мели. Ноги уже доставали дна, но нещадно скользили по камням. «Давай сюда!» — донеслось с берега. «Мы тут!» Станишник, зашедший по пояс в воду, уже тянулся ко мне правой, левой рукой держась за куст. Лицо синее, губы дрожат, да и у меня, похоже, в тот момент было не лучше. Я подтолкнул к нему пацана. «Лови своего героя!» — крикнул я казаку. Он вцепился в сына, прижал к груди, потащил к мели. Я еще пару шагов сделал и тоже вышел на более-менее твердый грунт. Было так холодно, что я даже в прошлой жизни ничего подобного не припомню. Мерзнуть доводилось, но чтобы вот так... «Выходи, дурень!» – прохрипел я самому себе. «Замерзнешь тут насмерть!» Поднялся, шлепая по воде, и выбрался на берег. Мелкая девчонка сидела прямо на мерзлой траве и рыдала, прижимая к себе младшего братца. Тот уже не ревел, только всхлипывал. Зубы отстукивали марш. Старший лежал на спине, распластавшись, как выброшенная на берег рыба. Его отец тряс его за плечи. «Ванюшка! Ваня, сынок, дыши!» Я подскочил к пацану, бухнулся на колени рядом. Губы синюшные, глаза закатились, грудь не двигается. «Так, Ваня», — выдохнул я, — «не вздумай мне тут умирать, ясно?» Оттащил его чуть выше, туда, где было по суше. Повернул на бок, приподнял за плечо и пару раз резко надавил ладонью под ребра. Изо рта выплеснулась вода, он дернулся. «Ты что делаешь?» — растерянно спросил казак, все еще держа сына за руку. «Жить его заставляю», — коротко бросил я. «Отойди чуть поодаль, Савелий». Перевернул пацана на спину, запрокинул голову. Разжал зубы, большим пальцем приоткрыл рот, чтобы язык не перекрывал горло. Руки сами отработали то, что когда-то вдалбливали на занятиях. Тогда, в той жизни, мы отрабатывали это на резиновых манекенах. Я вспомнил, как в спортзале пахло потом, резиной и старой краской. Инструктор орал, что ошибка недопустима, у вас будет одна попытка. А тут вместо манекена мокрый пацан. И попытка действительно одна. Одна ладонь на середине груди, вторая сверху. Пару раз надавил, чувствуя, как под пальцами пружинит грудь. Потом прижался губами к его рту, сделал выдох. «Еще». «Дыши, Ваня», – пробормотал я. «Давай, парень, не ленись». После третьего захода он вдруг дернулся, закашлялся. Сначала тихо, потом сильнее, содрогаясь всем телом. Изо рта хлынула мутная вода. Он судорожно вдохнул, грудь дернулась, глаза приоткрылись. «Вот так», – выдохнул я, отстраняясь. «Живой». Ваня снова хрипло вдохнул, всхлипнул и слабо попытался повернуть голову. «Па!» Еле слышно сорвалось у него. Савелий тут же повис над ним. «Тут я, тут, сынок! Спаси Христос, Гриша!» Он повернул ко мне голову, голос слегка дрогнул. Я сел рядом, чувствуя, как руки, наконец, начинают дрожать не от холода, а от отступающего прилива адреналина. «Держи его, Савелий», — сказал я тише. «Главное, гляди, чтобы голову не запрокидывал. Вот так. Лучше чутка на бок». Он только кивнул в ответ, не отрываясь от сына. Нужно было срочно согреваться, иначе мы все рисковали заболеть. Воспаление легких после такого переохлаждения схватить проще простого, а вот вылечиться от него в это время без антибиотиков – задача не из простых. Если память не изменяет, смертность сейчас доходит до 80%. Короче, надо шевелиться и поживее. Глянул на девчонку, она прижимала к себе младшего. У обоих зубы стучали, как ложки о чугунок. Лица белые, мокрая одежда висит, как тряпка. Савелий то ли сам околел, то ли еще не пришел в себя. Он так и сидел, держал Ваню. «Садимся вон туда, к кустам, кучнее», — показал я ближе к склону. «Там ветер поменьше». «Савелий, давай живее! Если хочешь, чтобы все дети выжили, торопиться надо!» — гаркнул я. Он встряхнул головой и подхватил старшего сына на руки. Я же взял мелкого, глянул в большие испуганные глаза. «Как тебя звать, герой?» – спросил я. «Федя». Выдавил он, цепляясь за мой ворот. «Добрый Федя, держись». Мелкий кивнул серьезно, будто я поручил ему важное задание. Руками вцепился в ворот так, что я аж хмыкнул. Девчонке подал свободную руку. «Давай, красавица, за нами. Тебя-то как звать?» «Настя я», – всхлипнула она. «А я Гриша». Она махнула рукавом, вытирая нос, и всхлипывать перестала. В глазах все еще слезы, но подбородок уже почти не дрожит. Мы выбрались к кустарнику, где земля была хоть и холодной, но более-менее сухой. Я отошел к звездочке, сделал вид, что достаю два одеяла из переметной сумы. На самом деле они лежали в сундуке. Оттуда же достал горячий чайник. С чаем. Считай кипяток. Я его для дороги заранее приготовил и убрал в сундук. К черту сейчас конспирацию, когда дети погибнуть могут. Да и не до того им, чтобы глупые вопросы задавать. «Так, быстро, все раздеваемся», – велел я. Всю мокрую одежду снимаем, и вот, в одеяло заворачиваемся. Принес всю запасную одежду, что лежала в сундуке, и мы стали переодеваться. Исподнего на всех хватило, кроме Савелия. Да и размеры у нас разные. Мелким, конечно, все тряпье, что дал, великовато, но сейчас не до жиру. Налил в две кружки горячего чая. Одну дал Савелию, из второй сам сделал пару глотков и передал Насте. «Чай пейте, согреться надо. Савелий, как напоишь Ваню, помогай с костром». Станишник после пары глотков чая начал приходить в себя. Одежду он тоже снял. Своих сухих вещей у него не было. Я дал ему холстину, в которую тот обернулся. Кустарник был, слава богу, почти сухой. Ветки хоть и тонкие, зато их много. Я начал ломать и бросать рядом в кучу. Савелий без разговоров подключился. За несколько минут мы ободрали куст. Вышла приличная куча хвороста для костра. «Савелий, продолжай, а я огонь разводить начну». Он глянул на детей и принялся ломать ветки на следующем кусте. Из сумы на седле я вытащил тряпицу, что держал под огнивом. Пара резких ударов кремнем, искры посыпались, одна зацепилась за трут. Тот вспыхнул, задымил, схватил тонкие ветки. «Есть!» – выдохнул я. Через минуту уже потрескивал маленький костер. Дым повалил прямо в лицо, но я только отмахнулся. Терпкий, с привкусом сырой коры. Нос защипало, зато от огня сразу стало как-то теплее. «Подсаживайтесь», — кивнул я детям. «Сначала спинами к огню, потом повернетесь. И одеяло подберите, не подождите». Они послушно подползли ближе, прижимаясь друг к другу. Я подкинул еще хвороста, потом веток потолще. Усадил детей плотнее, развернул спинами к ветру, укрыл одеялом. Потом махнул рукой Савелию. «Тащи Ваню сюда». Мы все расселись возле костра, от огня становилось теплее. По крайней мере, опасность болезни для детей я уменьшил как мог, а дальше все будет зависеть от их организмов и иммунитета. Даст Бог, без беды обойдется. Все напились горячего чаю и стали оживать. Я велел Савелию оставаться с детьми, а сам сходил за его лошадьми. Одна и сама подбиралась к нам, вторую станишник привязал к кусту. Я подвел животных ближе к костру. Им тоже нужно было согреться. Савелий сидел на корточках, прижимая Ваню к себе. У того лицо порозовело, дыхание стало глубже. Батя силком влил в него несколько глотков чаю. «Ну что, дышит?» Я присел рядом. «Дышит». Савелий кивнул, и глаза у него блеснули. «Григорий, как тебя по-батюшке-то?» «Брось дурью маяться, не дорос еще», усмехнулся я. «Настя, Федя!» Он оглядел остальных. «Вы как, детки?» «Уже теплее, батюшка», — призналась Настя. Федя просто кивнул, кутаясь в одеяло. «Потерпите», — сказал я. «Сейчас еще чайку сделаем, и вовсе добре будет. Песни петь станем». «Спаси Христос, дядь Гриша», — хрипло сказал Федя. «Во славу Божию, Федя! Только в следующий раз давай без купаний, ладно?» Небо в этот день было серым и низким, и на этом фоне мелькнула знакомая точка. Я поднял голову. Хан шел над рекой, нервно нарезая круги. То поднимался выше, то проваливался почти до самой воды. «Наш пострел везде поспел», — пробормотал я. «Разведчик называется». Сокол, наконец, резко взял к нам. Пара взмахов, и он уже тормозит над костром, ловя теплые струи воздуха. Хан сел прямо у моих ног. Щелкнул клювом, глядя мне в глаза, и коротко, сердито крикнул. «Сам ты дурень!» – вздохнул я. «Видишь, живы все. Просто еще не до конца высохли». Настя уставилась на сокола, забыв даже про кружку в руках. «Это твой дядь Гриша?» «Мой друг», – поправил я. «Хан его звать». Я поймал себя на мысли, что уже давно не считаю его просто птицей, а настоящим другом. Сокол смотрел на детей так, будто тоже пересчитывал их по головам, проверяя, все ли на берег выбрались. «Не укусит?» — осторожно спросил Федя. «Если будешь слушаться старших, не укусит», — серьезно сказал я. «А вот если нет...» Федя поспешно прижал кружку двумя руками и сделал глоток. Дети тихо захихикали. Хан, будто понимая, демонстративно отвернулся к реке и снова начал поводить головой, проверяя, не остался ли кто в воде. «Ладно, хан», — сказал я ему, — «будешь за старшего на охране. Гляди, чтобы на нас какие тати не вышли случаем. Нам сейчас еще этого не хватало». Он дернул крыльями, видимо, соглашаясь. Я достал пару кусков мяса, и сокол начал с ними расправляться, не отходя далеко от костра, после чего взмыл в небо. В голове вдруг всплыл вопрос, о котором я раньше как-то не задумывался. А вдруг хан улетит на зиму на юг? В таком случае останусь без разведчика. Сапсаны вроде как перелетают зимовать в более теплые края. Вопрос, как у него с этим будет, остается пока открытым. Я подкинул еще веток в костер, уселся рядом с детьми и Савелием, протянул руки к огню. Жар приятно обжег кожу. Минут через 30 у костра все более-менее согрелись. Дети перестали трястись, щеки у всех порозовели. Я допил свой чай, поднялся и потянулся. «Ладно, отдых закончен», — сказал я. «Надо вас в дорогу собирать». Савелий поднял голову. Вид у него был измученный, но уже осмысленный. Не такой, как поначалу. «Прав, Григорий. Ехать пора до дому». «Только без геройства. Телегу бросаем». Он дернулся. Жалко, видать, станишнику добра было. «Так там же пожитки». «Бога благодари, Савелий, что дети живы и, надеюсь, не заболеют. Такое переохлаждение не шутки. Грудную горячку вмиг подхватить можно. А после нее, думаю, и сам ведаешь, что бывает». Я кивнул на детей. «Остальное подождет. До станицы доберешься, казаков соберешь и вытащите телегу уже завтра поутру». Савелий сжал губы, но спорить не стал. Я отошел к звездочке, на ходу прикидывая, что еще могу дать им в дорогу, чтобы дети по пути не померзли. Не так уж и много до станицы ехать, но ветер мерзкий, холодный, с гор дует. Одеяло, что у них, пусть забирают. У меня в сундуке еще одно старое, которое я у Семеновича в усадьбе Жирновского прихватил. Его на тряпке оставлял, но сейчас и оно сойдет. Мы вместе с Савелием стали рассаживать детей. Настю и Федю посадили на одну лошадку, замотав поплотнее одеялом. «Настя», — сказал я, — «Федя впереди тебя поедет. Держи его. Да и за гриву сама держись. До станицы доберетесь». «Держись крепче, богатырь», — сказал я Федя. «Приключения ваши еще не кончились». Тот даже попытался ухмыльнуться. На вторую лошадь сел Савелий. Я помог ему поднять Ваню. Слабость у парня была после купания в ледяной воде. Вот батя его и будет держать, чтобы не сверзился по дороге. Я налил в две кружки остатки чая из чайника и дал им напиться горяченького на дорожку. «Все», — я выпрямился. «Трогай, Савелий». Савелий вздохнул, посмотрел на меня. «Спаси Христос, Григорий Матвеевич». Он неторопливо перекрестился. «Ты уж как вернешься в станицу из Пятигорска, про нас не забывай. В гости ждать станем». Я на секунду замер. «Добрый Савелий», — хмыкнул я. «Даст Бог, скоро возвернусь». Он впервые за все это время чуть улыбнулся. «Езжай потихоньку. Как подъедете к дому, сразу всех в тепло. В печку дров побольше, растирание, горячее питье. Понял?» «Понял», — серьезно ответил Савелий. «Благодарствую». «Савелий», — остановил я его. «Подумал тут, лучше езжай на наш двор. Проси деда Игната Ерофеевича, чтобы баню затопил. Только не шибко горячо. Надо, чтобы дети равномерно прогрелись. Объясни, что случилось. Он сразу поймет, что надо. Должно помочь». «Благодарствую, Гриша», — ответил казак, поклонился и тронул в сторону станицы. Настя обернулась в седле и помахала мне рукой. Федя тоже махнул, но осторожно, будто боялся отпустить одеяло и свалиться. Ваня только голову приподнял и коротко кивнул. И этого было достаточно. Когда их фигуры скрылись за поворотом, я вернулся к костру. Раскидал угли, оставшийся хворост сложил в стороне, вдруг еще кому службу сослужит. Звездочка и Ласточка стояли чуть поодаль, терпеливо меня дожидаясь. Я быстро оседлал Ласточку, проверил подпругу. «Ну что, девка?» – похлопал я лошадку по шее. «Пошли на Пятигорск. Там нас, похоже, тоже дел не в проворот ждет». Она фыркнула и дернула ухом. Я оглянулся на реку. Там, где мы недавно барахтались, теперь было тихо. Казалось, что и течение стало не таким бурным. Потерял я, конечно, часа 3, не меньше. Но это сущая ерунда по сравнению со спасенными детьми. «А время наверстаем», – пробормотал я и перевел коней на рысь. К вечеру совсем погода испортилась. Моросил мелкий противный дождь, который настроение в пути не добавлял. Я сверху накинул на себя одеяло, но оно промокло очень быстро. Сырость и холод пробирали так, будто только что вылез из этой речушки, когда Ваньку вытаскивал на берег. «Красота! Курорты Краснодарского края! Твою дивизию!» – буркнул я себе под нос. «Кавказ! Мечта поэта!» Последние версты шли почти в полной темноте. Тучи закрыли даже редкие звезды, и луна толком света не давала. Пришлось остановиться, спрыгнуть на землю и вытащить из сундука керосиновую лампу. Зажег и подвесил на луку седла. Теперь хотя бы дорогу под ногами видно, а не одну черную кашу. Звездочка и ласточка шли осторожно, выбирая места, где поменьше грязи. На подъемах пыхтели, фыркали, но в целом держались молодцом. Погода была такая, что останавливаться на ночевку совсем не хотелось. Сырой промозглый ветер с гор вмиг выстудил бы до костей, пока костер разведешь. Да и сидеть одному под дождем, когда в нескольких верстах нормальное человеческое жилье, особой романтики не прибавляет, поэтому добраться решил во что бы то ни стало. Я свернул с дороги правее, к знакомому проселку. Лампа качнулась на седле, выхватывая из темноты серые кусты и редкие заборы. Начинался Пятигорск, а мне нужен был постоялый двор моего знакомого. Хотя какого знакомого? Летом только и познакомились. Летом здесь пыль столбом стояла, кузова подвод грохотали, бабы у ворот семечки лузгали. Теперь та же улица встречала нас грязью и редким светом в окнах. «Еще чуть-чуть, звездочка», — сказал я кобыле. «Скоро к людям выйдем. И к горячему борщу, если Господь смилуется». При одном воспоминании желудок недовольно заурчал. Летом Степан Михайлович дивным борщом потчевал, что я потом еще неделю вспоминал. Наваристый, с чесночком, с салом, да сметана сверху такой горкой, что ложка стояла. Я аж фыркнул, отгоняя слюну. «Во, нашел о чем думать», – проворчал я. «Добраться бы сначала до Степана Михайловича по такой дороге». Дорога стала более накатанной. Впереди показались первые ограды станицы Горячеводской. Дома темнели вдоль улицы. Редкие окна светились тусклым желтым светом. Лай собак потянулся нам навстречу. Сначала издалека, потом ближе. Кто-то крикнул, хлопнула калитка, но быстро все стихло. Я повернул в знакомый переулок, где стоял постоялый двор Степана Михайловича. Здесь я летом останавливался. Дорогу хорошо помню. Лампа выхватила из темноты знакомые очертания забора. Косой штакетник, старая вишня у ворот. Только вот... Я подъехал ближе и уже потянулся стукнуть в ворота, как те сами дернулись. Щель приоткрылась, и в нее уставился ствол двустволки. За ним знакомый, но уставший до неузнаваемости, глаз Степана Михайловича. «Тише, казак!» — хрипло сказал он. «Назовись, чьих будешь, да побыстрее!» Голос у него был такой, будто он не спал давно, и еще в нем чувствовалась тревога. Глава 15. «Ласточкино гнездо». Я смотрел на ствол ружья, направленный мне в грудь. Знакомый ствол, двустволка Степана Михайловича. Только по весне до осени он ей больше по уткам да зайцам щелкал, а не в гостей целил. «Тише, казак!» — донеслось из-за ворот. «Назовись, чьих будешь, да побыстрее!» Голос хриплый, уставший и нервный, чего за ним раньше не водилось. «Да своих я, своих!» Нарочно, не торопясь, ответил ему. «Григорий Прохоров». «Тот самый, что у тебя летом борщ хлебал. Степан Михайлович, ты ружье убери, а то беда приключиться может». За воротами наступила короткая пауза. Потом ругательство в полголоса, щелчок курка, и ствол ушел в сторону. Щель в воротах расширилась. В темноте появился знакомый силуэт. «Господи, боже мой!» выдохнул хозяин, вглядываясь. «Гришка, живой, значит?» «Есть такое дело», кивнул я. «Коли не пальнешь ненароком, и дальше такой красивый останусь. Отворяй уже, ради бога, промок я тут, как собака». Створки ворот нехотя поползли в стороны. Я подтолкнул звездочку, и мы въехали во двор. Он встретил нас какой-то тревожной тишиной. Не слышно ни храпа лошадей, ни стука ведер, ни привычной ругани казачек у колодца, что припоминаю по летнему времени. Только ветер шуршит по углам, да где-то в конюшне коротко фыркнула лошадь. В светелке горел тусклый желтый свет. Занавеска дернулась, будто кто-то спрятался при виде гостя. «Степан Михайлович, здрав будь!» Я спрыгнул с седла. Это у тебя постоялый двор или оборону крепости держишь? И тебе поздорову, Гриша. Время нынче такое. Буркнул хозяин, оглядывая улицу, и поспешно прикрыл ворота. Вот, приходится беречься. Я заметил, что ружье он из рук не выпускает, только ствол опустил ниже. Что у тебя тут за военный стан? Я хлопнул по шее звездочку, успокаивая. Она нервно переступала, мотала головой. В прошлый раз у тебя мир да благодать была. Разве что бабы лаялись, да постояльцы порой чудили. Степан дернул плечом. Эх, тихо сказал он и махнул рукой. Заходи, озябчай, там и расскажу. Это я с радостью, кивнул я. Но сначала сказывай, что стряслось. Вид у тебя будто на казнь ведут. Он помолчал, переводя взгляд с меня на ворота, потом на темное окно конюшни. Ружье перекатилось у него в руках. «Нехорошее дело, Григорий!» Наконец выдавил он. «К атаману с ним не могу пойти. И тебя, как ни странно, касается». «Это как это?» — прищурился я. «У станишников, коли беда, весь люд собирается. Ты ж сам летом мне в уши дул, что один за всех». «А ну так...» Степан криво усмехнулся. «Да только тут, коль к нашим пойду, меня же первого и повяжут. Гость у меня непростой». Он посмотрел мне прямо в глаза. Взгляд тяжелый, усталый. «Игриня, гость-то этот именно по твою душу явился». Я, услышав его слова, только и смог что рот открыть. «Это как это, по мою душу?» – выдавил я. «Я ж вроде никому пока на горло не наступал». «Пошли!» — отмахнулся Степан Михайлович. «Не на дворе языком молоть!» Он спрятал ружье за спину, но так, чтобы в любой момент подхватить, и пошел по грязи к крыльцу, оборачиваясь и поглядывая на ворота. Я звездочку с ласточкой отвел к конюшне, на ходу бросив. «Коней моих к своим поставь, ладно? Овса не жалей, они сегодня отработали за семерых». «Поставим!» — кивнул он. «Сейчас Прошку позову». Он зашел в помещение и крикнул. «Прошка, подымайся, коней обиходить надо!» Через пару минут выскочил парнишка практически моего возраста. Он схватил кружку со стола, сделал пару глотков и помчался к конюшне. Внутри небольшого зала, где обычно обедали постояльцы, горела лампа, чадя фитилем. За столом никого, лавки пустые. «Проходи, садись!» Степан показал на лавку. «Сейчас чай налью, есть будешь?» «А то!» «Кишка кишке бьет по башке», — не задумываясь, выпалил я. Михалыч только крякнул. Потом хохотнул и почесал затылок. «По башке его бьет», — пробормотал он и скрылся на кухне. Быстро принес большую миску еще теплых щей, два куска хлеба, а потом две чашки горячего чаю. «Давай, Степан Михайлович, рассказывай», — сказал я, налегая на щи. «Кто ко мне тут явился?» «Днем к обеду пришел ко мне гость», — начал он. «Кровью залит. А колесицу какую-то несет. Не знаю, как сам сумел дорогу найти». «Что сказал-то?» Степан провел ладонью по лицу, словно стирая усталость. «Сказал, мол, в пути худо стало. Нужен пригляд и покой на день другой. И что он Григория Прохорова дожидается по делу очень важному, секретному. Вот». Он кивнул на меня и поднял палец вверх. «Во дает. Надо поглядеть, кто таков». Фыркнул я, пока не понимая, в чем дело. «А мне-то откуда знать?» – вспыхнул Степан. «Ты ж по Ставрополям шатаешься, у тебя там связи со штабом были. Мало ли кого ты где послал. Да и здесь, в станице, бают, вы с Волынскими отличились недавно. Но я-то тебя знаю, дурного от тебя не видел. Вот и решил на свою голову схоронить этого бедолагу. А вдруг и правда что-то очень важное?» Я вздохнул. «И что дальше, Степан Михайлович, не томи?» – спросил я. «Дальше положили его в дальней горнице. Шибко просил никого к нему не пускать. Только тебя, коли объявишься. И чтоб, если кто спросит, отвечать, мол, не было никого». Степан помолчал. «А через пару часов явились жандармы». Вот так всегда. Не успел войти, уже начинается веселая жизнь. «Много их было?» – спросил я. «Трое. Да еще один в штатском рядом мордой кривил. Спрашивали, не останавливался ли у меня проезжий поручик такой-то. Он назвал фамилию, но я ее не запомнил. Или человек на него похожий. И что ты им?» «А что я? — развел руками Степан. «Сказал, что люди бывают разные. Туда-сюда ездят. Один был, да задержался ненадолго. Поел и уехал». Михалыч скривился. «Они по двору прошлись, в конюшню заглянули. Хотели по комнатам пройтись. Да я сказал, что раз досмотр, то только...»